эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартусік. Гэтым разам мы працягваем падарожжа па вёсцы Даўгулёўшчыне, дзе ўлады збіраюцца будаваць вінакомплекс на 100 тысяч галоў. Украіне пасярэд небам. Чем тут не надо? Один стоит, второй стоит. Зачем? На хороших землях, на полях строить где-то, во вред вот жителям все. Ну зачем это один на одном эти комплексы? Надо же их, этих щеней кормить, там еще это делать, что-то, еще такой большой. Ну зачем это надо? Это просто так вот, ну, с бухты-барахты построили что-то и все. Лишь бы там построить. А як оно что дальше будет? Может, они только начнут его строить, еще поднесут, еще это поломают, и потом что-то заляжет на века. Все. Кабета на вясковай вуліцы ў адчаі махае рукой і ідзе па сваіх справах. Жыхароў вёскі Даўгулёўшчына, што пад Валожыным, ужо месяц хвалюе адна тэма. Ні чэмпіянат свету па хакеі, ні інфляцыі і дэвальвацыі, ні маленькія заробкі і пенсіі. Усе тэмы засланіла тэма будаўніцтва беларуска-дацкай фірмай «Данпрот» свінакомплексу на 100 тысяч галоў у ваколіцах вёскі. Паколькі паінфармаваць вяскоўцаў, што іх чакае ў сувязі з такім сусед, кіраўніцтва фірмы палічыла за лішняе, вёска напоўнілася рознымі чуткамі. І што вада будзе атручаная гноем, і што дыхаць будзе няма чым, і што ледзь не ўсю вёску адселіць. Кіраўнік гурта «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі, чый хутар знаходзіцца каля вёскі, выступіў ініцыятарам збору подпісаў супраць будаўніцтва. Мы ж пацыруемся з метром ад хаты да хаты, і я са здзіўленнем назіраю за савецкімі сялянамі, якія без разважанняў пішуць словы «я супраць» і ставяць свой аўтограф. Валентин Иванович Адамович, сур'ёзны, разважлівы стары, былы калгасны брыгадзір, запрашае нас прысесці на веранде. Мы век прыжылі ў навозе. Пры навозе, в общем. Я вот 33 гады і брыгадзірам, начальнікам ўчасчын я не рабіў. Ну, пад старыць хоць бы адсунуцца. Яны зараз падплывуць. И тут еще одна задача, товарищи. На этот бок, если такие, что что-нибудь поставить на этот бок дороги. Это не может быть. Она сказала еще какую-нибудь вот перепрацовывающую. Да, тут еще лучше будет. Может, какие кожи будет выраблять. Еще лучше будет. Это мы еще плаваем. Плаваем и ничего не знаем. Еще хуже потом будет плавать. Ну, там, как сюдарник построить, и они что тут построить. Это не может быть, как так было. То есть зусим вот. Все заплывутся. Да, а что вы думаете, да? Так будет. Вот что-нибудь усунуть такое, тут никому места не будет. Капришины будовали, да их и духу не было. Так они ж так же не будут, они ж расширяться будут. И они уже измирали. Что, чего тут ходите с палками, меряете? Ну что-то планируете? Так же не ходите, если, по идее, правда ж? А я здзіўляюся, што ўсе як адзін падпісваюцца супраць, і ніхто не баіцца падпісвацца супраць. А што там за страх? Што там за страх? Што мы крадзём, што? І ў Чечню ж не ідзём яшчэ, а можа ў Чечню прыйдзецца яшчэ. Дык гэта ж вообще нахальства. Ніхто не гаварыў, нічога не сказана, і лезуць цішком, грабуць, і всякую ерунду робіць. Тут самое страшное, если на этот бок кто-нибудь побудует, то это солодко всем не будет. Вельмі цікавая гутарка ў мяне адбылася з суседкай Валентіна, пенсіянеркай Рэгінай Адамовіч. Тётка Рэгіна абсалютна не верыць у поспех ніякіх петыцый, але подпіс свой паставіла. Сколько живем, столько с поколения в поколение нифига не передается. Сколько с поколения в поколение тут проходило, и никому ничего по наследству не попало. Тут войны, тут раскулачи, тут купляли землю, тут жили хорошо, старались для детей, для чего? Замандровали, казали. Так оно и есть. Это вы про 39-й год. И 39-й, 14-й, я тут не был. Короче говоря, с поколения в поколение, где ничего тут не... Не было и не будет. Не будет. Неужели николи не будет? Потому что это уже этап прошел уже. Почему земли купляли? Почему это наследство не попало нам? Почему не попало, не передалось детям? Почему купляли? Вот землю купляли, собирали, ходили у лапти, собирали по капельке эту землю, купляли, хотя бы было детям, хотя бы было внукам, правнукам. Почему это ничего не осталось на сегодняшний день? А тому, что никто не поднимает это питание. Потому что бесполезны эти номера. Ну что, например, ну пошла бы я тут землю, нашла бы, может. Не дождешься это все, архивы должно быть. Я же говорю так, что это, понимаете, у нас у белорусы вот переходящий такой фронт, туда-сюда, туда. Все некие войны, некие тут это белорус топчет, то свои, то чужие, и так оно, бесконечно. Просто так оно заложено, наверное, у белорусов. Как той Бог не кределю, а Беларуси что сталося, так оно, наверное, вот оно переходит, это заложено уже с продвечной. А что, вина самих белорусов есть? Люди, они трудящиеся, они рабить только, понимаете? Они в эту политику никто не уникает. Вот и все. Так, может, у гэтым беда? Ну, это уже укрой так зародюшь у нас. Так что и мы стараемся и своим детям это говорить, что... Не лезть в политику. Не лезть в политику, рабить честно, справедливо и все. Потому что из этого ничего не будет, и из этого ничего не выйдет. А кровопролитие или там какие-нибудь вот такие марши... Это, знаете, это ничего хорошего не приводит. Не, вот тут, мне кажется, вот тут вот и есть помылка. А что такое политика, как не борьба за справедливость? Только это. Не лезьте в политику, это значит не измагайтесь за справедливость. Все, война ничего не помогает. Где что помогло, коли? Конечно, приходят другие завоевывать, и люди отстаивать кровью своей честностью, то это, конечно, как вам сказать, это их на слава, их на такую подвижность. А если это уже что-то такое касается, это касается внутренних своих справ, и тут ничего тут мы не сделаем. У эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсцы Даўгулёўшчыне. Открый свободу у интернете. Читай новины. Удельничай у дискуссии. Слухай эфир. Глядзі відео. Адрес свобода.орг. Чакаем у гості. Эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по вёсцы Даўгулёўшчыне. Я народился тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын. А чого вы супраць комплексу, скажите? Ну, чтоб, ну, хай будет, где вы хочете, мы вам там держим. Против запаха, против. Ну, дякую. Ну, против всего, может, экология, конечно, нарушится. Ничего тут мы не сделаем, ничего мы не поправим. Просто надо задавать такой вопрос. Объяснить людям, что это такое. Чтоб люди стояли у ведомства, что вот знали об этом и всем. Или для кого это робится. Чтобы это было официально опубликовано, что вот так и так. Вот это самое главное. Мне кажется, информация надо людям, а остальное... Дайте план поглядеть, что там, как оно там, что робится, для чего оно это зроблено, кто будет хозяином нашей земли. Вот с этого начинать надо. Вы прикметили, як гэтая былая калгасніца вымавіла словы «нашая земля»? Гучна, інтанацыйна падкрэслена, бо гэта не пустыя словы. Яна па-ранейшаму лічыць гэтую зямлю сваёй па праве, бо яе купілі яе дзяды, збіраючы грошы гадамі. Я ніколі не чуў ад сялян абурэнняў з нагоды парушэнняў правоў чалавека ці словаў пра адсутнасць дэмакратыі. Гэтыя незразумелыя паняцці існуюць недзе там, у далёкім Мінску. Але варта закрануць тэму спадчынай зямлі, і абстрактныя словы пра правы і дэмакратыю набываюць канкрэтны сэнс. Але чаму ніхто пра гэта не гаворыць? Ні адна палітычная партыя за ўсе гады незалежнасці не ўзнімала тэму рэстытуцыі, вяртання адабранага. Мне здаецца, палітык, які першым агучыць гэтую праблему, мае вялікія шанцы набыць сімпатыі у сотень тысяч людей. У палітыцы і спорце, як вядома, разбіраюцца ўсе. Але калі твайму дому пагражае суседства з велізарным свінным горадам, многія становяцца адмыслоўцамі ў свінагадоўлі, як гараджанін Язэп Тышкевіч, чый радавы хутар, дзе ён адпачывае летам, будзе непасрэдна межаваць з будучым свінакомплексам. Здесь другое, здесь сильнейшее хозяйство. Вот этот комплекс ставят ему. А как вот эти разные эпидемии, все? Ведь комплекс колхозный стоит там же, вот. Буквально 1.5-2 километра будет комплекс. Не дай бог, какая-то там инфекция там или что. Это же будет постоянные разборки, откуда к кому пришла. Или оттуда пришла к ним, или оттуда. Побольше с одним свинокомплексом? Да, строится другой. То есть должна же быть какая-то санитарные какие-то разрывы. Вот, ну, элементарно, на 100 тысяч голов. Тут какая-то вот бяка появилась вот на том, на старом свинокомплексе. Это все под нож, под это самое, все выкидывается. Все. Ну все, свиньи не пройдут. Ну, по сарам. Че Гевара и Костусь Клюновский живые. Таким чином, прайшоўшыся по вёсцы, Змітер Сасноўскі назбіраў некалькі десяткаў подпісаў. Ніводны чалавек не адмовіўся падпісацца пад тым, што набалела. А я уяўляю, каб такую актыўнасць людзі праяўлялі па кожным выпадку, які хвалюе. Колькі бы ў краіне не закрылася школ, колькі было б адрамантавана дарог, і, напэўна, куды з большым толкам траціліся б грошы, якія пайшлі на плітку і платы. А чым скончыцца даўгулёўшчынская гісторыя, мы яшчэ паглядзім. Маэстра Сасноўскі верыць у поспех. Такі комплекс патрэбны Беларусі, але патрэбны в маланаселенай мясцовасці, дзе няма такіх экалагічных важных аб'ектаў, дзе няма спрэс-засажаных палёў, якія трэба ўзрываць, дзе калгасы слабыя, дзе няма жывёлаводства і свінагадоўлі, там трэба такі комплекс, а не тут. Причем еще один чисто моральный момент. Международная трасса. Вильня. И прямо тут же у нас виногодов. В идеале, чего хочется домогчися? В идеале спынить будовництво, вернуть назад гэтые поли людям, бо стративши гэтые поли, люди губляют працовные места. Вернуть гэтые поли людям, проявить повагу до их працы, якую они посадили, вырастили гэтые культуры, якія яны тут зараз вот на вачах просто подымаются. І перанеслі гэта, калі гэта патрэба ёсць, калі гэта праўда праграма падтрымкі і развіцця сельскай гаспадаркі, перанесці в тыя мясцовасці, якія маюць патрэбу в такім комплексе. У эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся ў Даўгулёўшчыну. З вамі быў Смітер Бартосік. Да новых падарожжаў.